Глава 15. Мое по праву. «Стой, толстуха!» Бородач всеми силами перекрывал путь Алевтине, рвущейся к рюкзаку, но та удивительно ловко отбивалась шваброй и металлоискателем. В свою очередь, Ксения Монро также пыталась добраться до увесистого рюкзака, лежащего в углу комнаты. А пламя разгоралось все сильнее. Огненные языки уже лизали потолок. Поняв, что скоро путь из комнаты будет отрезан, Прохор схватил Ксению в охапку и поволок к выходу. «Нет!» — верещала она, отчаянно дрыгая ногами. «А как же золото?» «Мне жизнь дороже!» — пыхтел в ответ бородач. Князевы и Владик уже были во дворе. Олег Станиславович вызвал не только полицию, но и пожарную команду, и тут внезапно все увидели Алевтину, неуклюже вылезающую на подоконник второго этажа. «Спасите! Помогите!» — вопила она. «Караул! Погибаю, молодая и красивая!» «Она же разобьется!» — испугался Макс. Владик быстро осмотрелся по сторонам, метнулся к сохнущему во дворе белью и сдернул с веревки здоровенную простыню. «Беритесь за края!» — скомандовал он. «И растягивайте простыню в стороны! Я такое в кино видел! Тетя Алевтин, прыгайте скорее!» «Вы сдурели, что ли?» — охнула Алевтина. «Не стану я прыгать на эту тряпку!» «Это и правда опасно!» — засомневался Игорь. «Мы вас поймаем!» — заверил толстушку Владик. «Все равно другого выхода у вас нет!» «А не хотите спасаться? Ваше дело!» — отрезала Кира. «И вообще, скажите спасибо, что мы вам помогаем после всего, что вы натворили!» Ребята растянули простыню в метре над землей. «Прыгайте! Мы удержим!» — крикнул Максим. Алевтина оглянулась на полыхающую комнату и швырнула вниз рюкзак. Он тяжело брякнулся на землю в метре от Игоря. Затем, крепко зажмурившись, толстушка с визгом сиганула вниз. Кира, Максим, Игорь и Владик с такой силой натянули простыню, что та вдруг треснула пополам. Ребята попадали от неожиданности, каждый с обрывком ткани в руках, а Алевтина тяжело шмякнулась на газон между ними. «Черт, как же больно!» — охнула она. «Ну, дайте мне только встать, спасатели недоделанные! Я вам такое устрою, что полетят клочки по закоулочкам!» Ребята очумело переглянулись. В этот момент прямо перед ними возникли Ксения Монро и ее бородач в рогатом шлеме. Громила шутливо помахивал шокером, который Алевтина обронила в схватке. «А ну, никому не двигаться!» — скомандовал он. — А то так током шандарахну, что костей не соберете. Конечно, я не хочу вас бить, но это не значит, что не ударю. — Мне надо лед приложить, — стонала Алевтина. — Сразу ко всему. Ксения проворно метнулась к валявшемуся неподалеку рюкзаку, приподняла верхний клапан и восторженно взвизгнула. — Золото здесь! — Ну-ка, шелка облезлая! «Ты мне за все ответишь!» — пропыхтела Алевтина и медленно начала подниматься с газона. «Заглохни, деревня!» — крикнула в ответ Монро. «У меня еще вся жизнь впереди, и золотишко мне не помешает. Мой прадедушка его честно украл. Оно мое по праву!» «Наше!» — поправил Прохор. «Зря, что ли, я тебе помогаю?» «Естественно!» Ксения еле оторвала рюкзак от земли. «И что дальше?» — спросил Игорь. «Сейчас сюда приедут пожарные и полиция. Далеко все равно не уйдете», — добавил Олег Станиславович. «Это уж наши проблемы», — отрезала Ксения. «Мы теперь богаты, а вы, князевы, так и будете гоняться за привидениями, которых нет». «Нет? А это тогда что?» — с ужасом спросил Владик, глядя за спину бородача. Ксения Монро проследила за его взглядом, издала дикий визг и без чувств рухнула на газон рядом с Алевтиной, которая тоже отключилась. Золото в рюкзаке тяжело звякнуло. Прохор изумленно обернулся и тут же получил тяжелым разводным ключом по рогатому шлему. Раздался такой звук, будто кто-то пнул пустое железное ведро. Выронив шокер, бородач во весь рост растянулся возле сообщницы. А перед взором остальных участников истории предстал призрак стрелочника в полуистлевшем плаще с горящими красным огнем глазами и с длинным ржавым ключом в руке. Но без зловещего тумана он выглядел совсем не таким страшным. Красные глаза оказались обычными очками с мощными фонарями вместо линз, а дьявольский черный плащ, поеденный молью ветхой накидкой. Призрак злобно зарычал и потянулся за рюкзаком с золотом, и тут Игорь стремительно прыгнул на него. Повалив стрелочника на траву, он сдернул маску, очки и форменную фуражку. Кира, Максим, Владик и Олег Станиславович потрясенно ахнули. Перед ними лежал мэр городка. «Вы!» — хором выдохнули Князевы. «Все это время нас пугали вы?» — воскликнул Олег Станиславович. «Вот так номер! Мэр города, который не верит в привидения!» «Только никому обо мне не рассказывайте!» — взмолился мэр. «Пожалуйста, очень вас прошу! Я обязательно вам все объясню, но только не сейчас, а немного позже!» Где-то рядом уже выли сирены полицейских и пожарных машин. Подхватив маску и очки, мэр города бросился в ближайшие кусты. Тут же к горящему зданию подлетело несколько машин с включенными мигалками.